Знает ли мой любимый муж, что я больна? Увижу ли я его когда-нибудь? Хоть бы один раз, а большим я не прошу. Только взглянуть на него одним глазком, чтобы забрать этот образ с собой на небеса, потому что, боюсь, именно туда я очень скоро отправлюсь. Я все время вспоминаю слова, что написала мне Джейн из Тауэра накануне своей смерти. «Не уповай на то, что юный возраст, залог долгих лет впереди. Ибо если того пожелает Господь, умирают и молодые, и старые. За что мне такие испытания? Вся вина моя заключается лишь в том, что я, как и бесчетное число других женщин, влюбилась и вышла замуж. Но меня до сих пор наказывают за это, и теперь я уже точно знаю. Королева никогда меня не выпустит. Сегодня утром я закашлялась, и на платке осталась кровь. Я в ужасе смотрю на платок и хочу верить, что конец совсем близок. Я сажусь, меня трясет, сердце отчаянно колотится. Господи, Господи, нет! Пожалуйста, умоляю тебя, позволь мне пожить еще немного. Я взволнованно сижу на краешке кровати и жду нового приступа. На платке опять остается кровавое пятно, на этот раз меньше прежнего, но тревога не покидает меня. В ужасе я зову леди Хоптон, и та снова посылает за лекарем. «Что со мной?» — спрашиваю я у врача. «Это чахотка», — мрачно говорит он, — «болезнь легких. Я предписываю вам отдых и приятное времяпрепровождение. Дышите воздухом, читайте книги, вышивайте немного или играйте в карты». «Миледи, запрещены развлечения», — заявляет леди Хоптон. Она, как настоящий бдительный тюремщик, ни под каким видом не оставляет меня наедине с доктором. Чего она боится? Что я вовлеку его в изменнический заговор? Да я больная женщина. Я хочу только одного — выздороветь. Но у меня уже ни на что не осталось сил. Я едва могу двигать рукой, чтобы вести этот дневник. «Тогда давайте больной ослиное молоко и устриц в раковинах. Это продлит ей жизнь», — говорит врач, и миледи кивает. Доктор ни словом не приободрил меня. А я не осмеливаюсь задавать ему вопросы, потому что боюсь его ответов. Он уже и без того сказал слишком много. «Это продлит ей жизнь». Звучит довольно зловеще. Я не настолько глупа, чтобы не понимать. Слова врача равносильны приговору. Приходит январь года Господня 1568-го. Он мягок, как ягненок. Парк за окном моего узилища все еще покрыт зеленой травой. На голых ветках деревьев нет снега. Погода не по сезону теплая. Я настолько ослабла, что вот уже 3 недели как не поднимаюсь с кровати. Я полностью сдалась. Душой и телом готова к неизбежному концу и осознаю необходимость с достоинством встретить смерть. Хочу, чтобы мир узнал, что я была честной и набожной женщиной. Чувствую, что силы мои тают с каждым днем. Верная Эллен и другие горничные дежурят ночью у моей постели, пока я без конца читаю псалмы и молитвы. Я благодарю Господа за то, что иду к Нему без злобы в душе. Мои последние мысли будут о моих любимых, Неди, Эдварде и маленьком Томе, который сейчас забрался к маме на кровать и пристроился рядышком. Его личико залито слезами. Он, хотя и совсем еще крошка, однако понимает, что На его глазах происходит что-то непоправимо страшное. Может быть, кто-то сказал ребенку, что его мама умирает? Светает. Неужели я молилась всю ночь? «Мадам, не падайте духом», — говорит леди Хоптон. «Мы все удивляемся запасу ваших сил. Надеюсь, что с Божьей помощью вы выздоровеете и проживете еще много лет». «Какое там?» — отвечаю я. «В этом мире жизнь моя уже заканчивается, но в том, куда я иду, надеюсь, буду жить всегда, потому что здесь нет ничего, кроме забот и несчастий, а там вечное блаженство. Я собираю остатки сил, чтобы еще раз помолиться напоследок. Горничные уговаривают меня поспать немного, но я не вижу в этом смысла. Зачем? Ведь совсем скоро я упокоюсь вечным сном, от которого нет пробуждения. Я чувствую, что сознание временами оставляет меня. Господи, Господи, помилуй меня, бормочу я, потому что я иду к тебе. Она холодная, как ледышка, говорит кто-то, и я чувствую, как женщины начинают растирать мне руки и ноги. Мое время пришло. С трудом произношу я. Господь не хочет, чтобы я жила дальше. И исполнена будет его воля, а не моя. Я целую Тома в лобик, и кто-то уносит его. В следующий раз я увижу сына только на небесах. Я зову сэра Оуэна Хоптона. Я прошу его сообщить королеве, что ушла как истинная христианка. Кроме того, у меня есть к нему две последние просьбы. «Хорошо, мадам, как вы себя чувствуете?» — спрашивает он, с жалостью глядя на меня. «Я спешу к Господу», — говорю я ему, «и прошу вас всех засвидетельствовать, что я умерла как добрая христианка. И еще я прошу у Господа и у всего мира прощения за свои грехи».